125. Еврейский вопрос и модульная теория. Вообще изложение самой модульной теории не требует освещения этого вопроса и даже может обойтись совсем без него. Но без показа соотношения еврейского вопроса и модульной теории многие будут считать ее изложение неполным и даже могут подумать, что дело вовсе не в модулях и правилах движения денежных потоков, а в том, что евреи, евреи, кругом одни евреи. А вот автор этого не знает и потому наворачивает слова вокруг чего-то второстепенного. Говорит о какой-то модульной теории, когда вопрос ясен и весь на виду: «Бей жидов, спасай Россию». В отношении еврейского вопроса в обществе все еще недопустимый разброд, а большая часть населения даже и не подозревает о его существовании или понимает его как некий национальный вопрос. Какая-то часть людей хоть что-то и знает, но обширность материала, его пристрастность, сознательное искажение как со стороны золототельцовых, так и со стороны тех, кого называют антисемитами, под этим неточным термином часто понимают антиевреев, тех, кто против евреев, не дает возможности прекратить разброд. К тому же, как показывает практика, многие люди, которые считают себя евреями, еврейского вопроса, в общем-то, тоже не знают. По этой причине нынешнее общество, включая и евреев, по отношению к еврейскому вопросу, правда очень грубо, можно разделить на следующие группы. Первая группа. Ее численность составляет сотые доли процента от всего населения. Эта группа хорошо знает, чего она хочет, и в совершенстве владеет искусством управления гойскими стадами. Она хранительница традиций и тайного знания. Она заботится о его приумножении и передаче из поколения в поколение. Эти люди считаются другими и сами себя считают евреями. Но мы для удобства последующего изложения назовем эту группу жидами. Вторая группа. Ее численность громадна. Это ничего не подозревающая основная масса населения планеты, абсолютно бессильная перед ничтожным меньшинством первой группы. Это в полном смысле гои, то есть в социальном, общественном смысле существа, подобные пчелам, белкам, коровам, лошадям и так далее, что способны только предоставлять в чьё-то распоряжение свой труд, результаты труда, и совершенно не способные их защитить, использовать в своих интересах. Но существует и третья группа, которая что-то знает о еврейском вопросе. Во всяком случае, именно от нее в общество проникают какие-то знания о евреях. Характерными признаками этой группы являются, например, такие. Эта группа в основном считает, что евреи – это национальность. Так считают входящие в нее люди, сами считающие себя евреями и не евреи, но также считающие, что евреи – это национальность. Эта группа видит вред от еврейства и стоит на позициях борьбы с ним. Она же является поставщиком так называемых «жидошипящих патриотов», то есть гоев, которые, в отличие от других, уже видят своего пастуха, но еще совершенно не представляют, как, какими методами этот пастух обращает их в животных и как из этого скотоподобного состояния выйти. Для них характерно, что они все беды объясняют наличием жидов. Слово «жиды» едва ли не самое частое в их лексиконе. Отсюда и название «жидошипящие». Они не только не несут опасности для идеологии и дела золототельцовых, но и даже полезны им. Но постепенно формируется в обществе такое понимание вопроса, которое в состоянии, если и не опрокинуть идеологию и дело золототельцовых, то хотя бы составить убедительный противовес и способствовать стабильному существованию созидательных начал, хотя бы и параллельно с разрушительными. Модульная теория позволяет на еврейский вопрос посмотреть с точки зрения, которая недоступна другим подходам. В силу того, что еврейский вопрос в его современном понимании изложен во многих источниках, в нашем повествовании он с этой стороны из соображений экономии места излагаться не будет. Разве что только в самом необходимом минимуме. Как известно, классики, например, Маркс, сам, кстати, по происхождению еврей, Ленин, отказывались понимать и принимать еврея как национальность, как нацию. Они не признавали такую национальность, как еврей. Под такую точку зрения есть серьезные обоснования. Нацию, национальность, народ можно тогда считать вполне сложившимся, когда они выдерживают испытания в числе другой аргументации, следующим мысленным экспериментом. Представьте себе, что на необитаемый остров достаточно большого размера попадут только русские, или китайцы, или татары, или японцы. Выживут ли они? Смешной вопрос. Выживут, конечно. Среди них найдутся люди всех специальностей и профессий. А вот в отношении евреев возникает вопрос. Если их собрать в одиночестве на необитаемом острове, то мы увидим множество юристов, врачей, политиков, журналистов, хохмачей всех мастей, работников образования и искусства, увидим торговцев, банкиров и так далее. Мы не увидим только, или увидим крайне в ограниченном количестве, плотников, слесарей, токарей, шахтеров, сталеваров и так далее. То есть людей, производящих специальностей. Можно ли народ, который не в состоянии накормить себя своим трудом, назвать вполне народом? Признать за ним, что он имеет свою национальность? Сюда можно добавить и другие аргументы, но мы условились, что их можно почерпнуть в другом месте. Но если это не национальность и не народ и не нация, то что это такое? Ведь вопрос-то существует, и его отрицать не будешь. Модульная теория позволяет дать свой штрих в освещении этого вопроса. То, что пытаются представить как еврейскую нацию, на самом деле есть особое явление, и оно ближе всего подпадает под понятие «партия». С таких позиций это явление объясняется более полно, чем с других.